Здравствуйте, профессор. Вот пришел попрощаться до осени. Уезжаю на север искать следы наших. Сегодня взял билеты. Палатку купил, котелок, сапоги по самое некуда. Короче, взял все необходимое. Отец Юры и Гликерия едут со мной.